Глава 44. За спиной загомонили. Кто-то поднес факел. Капающая смоль чертила огненные дорожки в опасной близости от порохового арсенала. «Куда?» — кричал Бурцев. «А ну-ка, вы там с факелом! Кыш отсюда! Мункис, скажи им, пока мы тут все на воздух не взлетели!» Алхимик, впрочем, и сам, похоже, понимал, что к чему. Седоволосый мудрец закричал и замахал руками на любопытствующих. Наверное, все-таки это был очень авторитетный сарацин. Приказ старика исполнили быстро. Вышел не только факельщик, удалились все, даже своенравный Франсуа. Бурцев попросил из своих спутников последовать примеру иерусалимцев. Вскоре в помещении, освещенном слабыми, но безопасными огоньками светильников остались только Каид и алхимик. Араб собирал рассыпанный порох. Бурцев наблюдал. — Где ты взял громовой порошок, Мункис? — Сделал, — пожал плечами сарацин. — Хабибулла открыл мне секрет огненного зелья, который используют татарские и монгольские ханы. А у меня имелось достаточно баруда и серы. В общем, я нашел нужные пропорции. — Пропорции? — Ну да. 10 драхм баруда, 2 драхмы угля, 1,5 драхмы серы. Все это следует мелко растолочь. Полученную смесь можно закладывать в закрытые сосуды с фитилем, подсигать и бросать во врагов. А можно использовать иначе. Иначе? Как же? Я видел, как метают смертельные молнии самострелы хранителей гроба. И знаешь, Василий Васлов, сдается мне, магии и колдовства в них не так уж и много. Возможно, все дело в громовом порошке. Возможно, многозначительно хмыкнул Бурцев. Старик-алхимик оказался смышленым детком. — Ну, я и решил сделать громомет, — продолжал Мункис. — Чего? Теперь Бурцев не знал, что и сказать. — Взгляни сюда, Василий Вацлав. Сарацинский мудрец отодвинул в сторону горшки. За ними у самой стены обнаружилось 2 свертка. Один большой, другой поменьше. Мункис кряхтя развернул большой. — Вот! Поначалу, в тусклом свете масляных лампадок, Бурцев показалось, будто у ног алхимика лежит гранатомет. Но нет, гранатометы не делают из дерева. А эта труба толстая и короткая были вырезаны из древесины, крепко стянутые железными обручами, но древесины, и крепилась она на деревянном же ложе. — А что это, Мункис? — Мотфа, — не без гордости ответил сарацин. — Мотфа, а? — Выдолбленная часть, — перевел Мункис. — Так я назвал свой самострел. — Да, самострел. — Значит, это еще и стреляет. — Похоже на то. Сердцевина тщательнейшим образом выдолблена. Вырезана, выскоблена. Ствольный канал, надо полагать. А сзади малюсенькое затравочное отверстие. Получалась пушка. Самое, что ни на есть, пушчонка точнее. А еще точнее, этакая ручная аркебуза. Примитивная, деревянная. Первая арабская мотфа, в общем. Первое огнестрельное оружие, на мысль о создании которого сарацинского кулибина натолкнули громометы эсэсовской цайт-команды. Ну, блин, дела. — Моя матфа будет стрелять, — твердо заявил Мункис. — Будет? Ты ее хоть раз испытывал? — Еще нет. Но я знаю, я все рассчитал. Он говорил торопливо, сбивчиво. Казалось, убеждает себя, а не собеседника. Следует наполнить выдолбленную часть порошком грома на треть. Больше нельзя, иначе мотва разорвется. Затем смесь нужно плотно утрамбовать, после чего надо вложить стрелу и зажечь порошок через запальное отверстие. — Стрелу? — удивился Бурцев. — Если нет подходящих стрел, можно использовать бондок, орех. — Орех? Час от часу не легче. Воевать с орехометом — это, конечно, что-то. «Боевой орех — каменный или железный шарик», — объяснил Мункис. «Таким иногда стреляют из больших арбалетов. Только нужно обмотать бондок в тряпицу, чтобы снаряд плотнее прилегал к стенкам». «Что ж, логично». «Я думаю, так же стреляют и немецкие громометы. Только устроены они немножко иначе». Ну, положим, вовсе не немножко. До шмайсера сарацинскому пугачу еще далеко. Но... — Принцип верный, — похвалил Бурцев. — Интересно, а калибр-то какой у деревянного орудия Мункиза? Бурцев сунул в ствол палец. Палец вошел свободно. Вошел и вышел. Сунул два. Теперь персты засели плотно. Вот он и весь калибр. Выстрелить как два пальца, короче. Теоретически, под это дело сгодится и толстая стрела, и пуля-бандок. И хорошо, если снаряд хотя бы метров на 100 сохранит убойную силу. И очень хорошо, если пороховые газы не разнесут деревянный ствол в щепки при первом же выстреле. Мункис, а ты не пробовал сделать свой громомет из железа? — Ну, или из меди на худой конец. — Это невозможно, — алхимик развел руками. — Кузнецы Эль-Кудза работают только с ведома и под присмотром хранителей гроба. Мне едва удалось найти подходящие обручи для мотфа и изготовить снаряды. — А можно взглянуть на твои снаряды? Мункис развернул второй сверток. Продемонстрировал полдюжины. Да, это были стрелы, но весьма своеобразные. Толще арбалетного болта и гораздо длиннее. Широкие наконечники-подпольщики сфарганили из дозволенных немцами хозяйственных ножей с клинком полладони. Правда, клинки эти были сильно обточены и имели частые, как у гарпуна, зазубрины. Оперение иерусалимские умельцы смастерили из тонких, вырезанных вручную бронзовых пластин. Оперение, кстати, крепилось где-то на середине аккуратно обструганного древка. Все правильно. Бронзовые перья не пролезут в канал ствола. Вот и приходилось возвращаться. Тут же в свертке лежал кожаный мешочек с бандоками, маленькими свинцовыми окатышами. Целый десяток пулек орешков. Сарацинский мудрец был неисправимым оптимистом, если рассчитывал, что деревянная мотфа в состоянии выдержать такое количество выстрелов. — Ясно. Ну, а тут у тебя что? Бурцев кивнул на разбитый горшок, из которого растекалась густая темная жидкость. Пахла она не так отвратительно, как алхимическая гадость в подвале Мункиза. Но тоже не амбре, в общем. Это, о, это греческий огонь. Смола, сера, нефть, деготь, селитра, винный камень. Камедь, масло. Если поджечь, то без уксуса и песка такое пламя не потушить. Да. Судя по количеству ингредиентов, адская смесь, согласился Бурцев. Я вижу, вы готовитесь к большой вылазке. «У нас почти нет оружия, Василий Вацлав. Захватив Эль-Кутс, немцы первым делом закрыли оружейные лавки и изъяли у горожан латы, копья, луки, сабли, боевые и охотничьи ножи. Даже спрятанная стрела, даже наконечник стрелы, не выданный добровольно, могли стоить жизни. Мало что удалось тогда схоронить от германцев. Но с этим, — алхимик обвел рукой свой арсенал, — с этим мы можем драться. — Против хранителей гроба? — недоверчиво хмыкнул Бурцев. Деревянная пушка, несколько горшков пороха и горючей смеси. Маловато, в общем-то. Цай команду этим не одолеть. — Боюсь, Мункис, не хватит этого на всех хранителей. — Ты прав, Василий Васлов, — вздохнул старик. — С немецкими колдунами нам не справиться. Но колдуны уходят из города. — Уходят? — Значит, эвакуация уже началась? — Да. Хранители оставляют Иркутск тевтоном, а сами покидают его стены. Никто не знает, почему. Но сегодня из Явских ворот уже вышли первые обозы и караваны. Надеюсь, скоро немецких колдунов здесь не останется вовсе. Вот тогда мы нанесем удар по рыцарям Черного Креста, по тевтонам. Без боевой магии хранителей они не смогут удержать город. Глаза Мункиза загорелись. — Мы нападем внезапно. Мы застанем врага врасплох. Подземный ход госпитальеров выведет нас к церкви Аль-Кумамы, церкви гроба. А там, на церковном подворье, расположены оружейные склады ордена. Если удастся их захватить... О... Тогда нам не нужно будет больше прятаться. Тогда против тевтонов поднимется весь Иркутск, и германские рыцари пожалеют, что родились на свет. А если хранители гроба вернутся... — Вряд ли они захотят сюда возвращаться. Мрачно перебил Бурцев. После взрыва от имени... Иерусалим превратится в радиоактивную пустыню. — Не захотят? Почему ты так думаешь? — Я не думаю, я знаю. — Хм, тогда ты очень осведомленный человек, Василий Вацлав. Ты первый день в Иркутске, а знаешь больше, чем я. — Я имел дело с хранителями гроба раньше и успел собрать кое-какую информацию. — объяснил Бурцев. — Но, кстати, ты тоже не похож на слепца, блуждающего в потемках, Мункис. Тебе известно о немцах и их планах гораздо больше, чем может знать лекарь, алхимик и звездочет, зарывшийся под землю. Или тайны планы и помыслы германцев открывает астрология? Это звезды рассказали тебе, что хранители покидают город, а, мудрец? — Эти подземелья ведут церковь Аль-Кумамы, — напомнил старик. — Я уже слышал об этом. И что? — А то, что я велел замуровать горшки в стене тайного хода. — Замуровать горшки в стене? — не понимал Бурцев. — И поставил стражу, знающую немецкий. Трое франков во главе с Франсуа круглые сутки дежурят у горшков. — Дежурят? У горшков? — Этот способ издавна используется для обнаружения вражеских подкопов, — пояснил сарацин. — Пустые горшки и кувшины, установленные особым образом, позволяют слышать под землей то, что недоступно человеческому уху. — То есть вы подслушиваете? И мы знаем все, о чем говорят рыцари Черного Креста под сводами храма Аль-Кумамы и возле церкви гроба. Нам известны даже молитвы и тайны исповеди тевтонов. Бурцев тряхнул головой. Ну, нифига же себе! Подпольщики-то, оказывается, не лыком шиты. Понапичкали церковь гроба и окрестности подслушивающими устройствами. Понаставили глиняных жучков и сидят себе спокойно у своих горшков. Да уж, лихо у ребят работает разведка. Только все это может оказаться напрасным. — Мункис, когда вы хотите атаковать тевтонов? — напрямую спросил Бурцев. — Этой ночью Иркутск покинут последние немецкие колдуны. — Ночь полнолуния, — тихо произнес Бурцев. — Да, ночью взойдет полная луна, — подтвердил Мункис. — И расположение небесных светил укажет на великое свершение. Перед восходом солнца, когда сон сморит самые бдительные дозоры, мы ударим по рыцарям Черного Креста. И Аллах да поможет нам. — Утром, значит, ударите? — Утром. Рано утром. — Утром будет поздно, Мункис, — вздохнул Бурцев. — Утром ничего не останется ни от вас, ни от рыцаря Черного Креста, ни от Иркутска. — То есть, как не останется? Что ты несешь, Василий Васлов? — Ты знаешь что-нибудь о Гроссмагиш от меня? — ответил он вопросом на вопрос. — Нет. Что это такое? — А о чуде оружия хранителей гроба слышал? —